Глава 236. Дракон, обрыв и что-то вроде охотника на монстров. Возникла неожиданная проблема. Я нашла огра, который все время где-то прятался. Но это произошло во время его боя насмерть с ледяным драконом. Ого! Явно видно, что он стал берсерком. Сейчас он действительно не человек, а демон. Ничего человеческого в нем не осталось. Все бесполезно. Горы магии охраняются ледяным драконом, но хотя он должен быть силен, но огр явно побеждает. Такое ощущение, что способности у него не сильно развиты. Но вот физические показатели на абсолютно другом уровне. Каждый удар его магического меча легко разрубает чешую дракона. Он использует два меча разом, прямо как в танце демона. К тому же ему помогает то, что он бьет по уязвимости. Один из мечей огра огненный, а огонь очень опасен для ледяного дракона. Кроме того, огр не использует магию. А ведь невосприимчивость к магии – это одна из самых сильных сторон драконов. Но если противник вообще не использует магию, то эта способность бесполезна. Конечно же, магические мечи тоже представляют собой тип магии, но поскольку с точки зрения системы эта магия не является, то и заблокировать ее нельзя. Проще говоря, получая удар за ударом, ледяной дракон был загнан в угол. Если вспомнить, сколько проблем мне доставили земляные драконы, то разница при атаке противоположным им элементам становится видна невооруженным взглядом. Я была более ориентирована на магию и ослабление врага магии, а огр чистый воин, полностью отличается от меня. Кстати, вспомнила. К слову о драконах. Похоже, вампирчик получила еще какую-то странную способность. Она активировалась во время тренировочной битвы в классе. По всему ее телу появились белые чешуйки. А магия учителя, который был в тот момент ее противником, при подлете к ее телу просто исчезла. Могу только предположить, что это одна из способностей драконов. И судя по тому, как атакующая магия исчезла полностью, высокого уровня. И как ей вообще удалось получить способность, которую могут иметь только драконы? На ум приходит только ее способность «Зависть». Возможно, привилегии правителя зависти идут в комплекте с этой способностью? Можно только позавидовать. Позавидовать правителю зависти, который получил способность с помощью зависти. И вообще, у вампирчика уже полно редких способностей. И у нее еще и появляется суперредкая драконья способность. Просто обидно как-то. Мало того, что у нее тело бессмертное, что дает ей и так неплохой бонус к защите, но к этому еще и добавляется броня дракона. По ее виду и не скажешь, что она вся в броне. Не должна я этого говорить, но такое ощущение, что она планирует жить вечно. Ой, что-то меня понесло. А за это время битва между огром и ледяным драконом завершилась. Огр победил. Ну, ледяной дракон тоже бился отважно. Но огонь плюс высокие физические показатели врага, которые получены от гнева, это слишком даже для дракона. Кроме того, в последний момент он принял верное решение. Использовал метель, чтобы скрыть свой побег. Земляные драконы, чьим девизом было «побег это бесчестие», сражались бы до самого конца. Но бывают моменты, когда побег – лучший выбор. Выжить главнее. Если ты выжил, то у тебя есть шанс отомстить, но если умрешь, то это конец всему. Ледяной дракон еле-еле сумел сбежать. Думаю, огр потерял интерес к битве с ледяным драконом сразу, как тот бежал и пошел далее. И куда он направился, это не очень хорошо. Хотя все время, пока я следила за ледяным драконом, у меня были плохие предчувствия. Огр сейчас следует на другую сторону гор магии, где лежит мирная страна. Окруженная горами и морем, изолированная от внешнего мира. Там нет монстров. Нет борьбы, нет дискриминации. Место, где демоны и люди живут вместе как равные. Для этого мира это уникальное место. Явно созданное кое-кем, как искусственный рай. И этим кое-кем может быть только Кура. Администратор Гуиридиста Диас. Только он, будучи богом, мог создать такое место. Нет, я понимаю, что он хотел создать. Место, где души будут восстанавливать свои силы. Место, где истощенные системой души смогут больше не биться за жизнь, таким образом продлевая свой срок жизни. Поскольку если этого не сделать, то такие души со временем исчезнут. Там много людей и демонов нашли прибежище. Это выглядит как целая страна. И все, кто там проживают, это души, которые уже почти достигли края. Раньше или позже этот мир разрушится, это понятно. Вот только думаю, что есть еще определенный запас. Это та мысль, к которой я пришла, когда нашла эту землю убежище. Вообще-то у нас Цукцванг. Король демонов, наверное, об этом не знает. Она думает, что мы сможем спасти данный мир, если затеять гигантскую войну между людьми и демонами, восполнив таким образом МА-энергию. Но все не так просто. Даже если МА-энергию восполнить, ее будет недостаточно. Поскольку источник данной энергии уменьшается, И если мои расчеты верны, то снижение будет не медленное, а резкое, одномоментное. В момент, когда я это поняла, было уже слишком поздно. Кура, наверное, знал, что так все и будет. Но никаких действий не предпринял. Вместо этого Кура создал это ненужное место. Он явно мечется из стороны в сторону и не может принять решение. Нет, я понимаю, что у него много мыслей и тревог, но из-за его метания мир на грани разрушения. Если бы он начал действовать раньше, то мы сейчас не стояли бы на пороге Армагеддона. Идиот. Понятно, что если Огр достигнет страны убежища, то там начнется бойня, поскольку гнев полностью завладел им. Он уже не реинкарнированный, даже не человек. Скорее, олицетворение гнева. Просто монстр. Не думаю, что Кура позволит ему сделать то, что надо сделать. И что делать? Хотя я уже решила, что делать. Понятно, что в месте искаженного пространства, которое я создала, Кура застрянет. Мне нравится паутина и другие вещи, которые позволяют удержать врага на месте. Ловушки – это моя специфика. А там воронка паучьего ада, наполненная толпами клонов. А еще можно туда закинуть часы, которые я сперла у Дедома. Ла-да-ди, ла-да-да. Часы, меняющие пространство-время. Созданные Дэд для управления пространством и временем однократного использования. Как раз для измерения, где я планирую запереть Кура. Время там резко замедлится. Таким образом, Кура не сможет выбраться несколько лет. Я стащила несколько полезных предметов из дома Дэ. Но во всех них есть какой-нибудь изъян, который делает их использование опасным. Эта манера Дэ создавать такие вещи, думаю, это просто расходные материалы, так что я могу спокойно их использовать. Кстати, я тут вспомнила. Я где-то посеяла карты. Как же я умудрилась их потерять? Они же опасны. Надеюсь, никто не будет их использовать бездумно. Итак, у меня получилось запечатать Кура. Теперь никто не сможет остановить Огра. Вперед, режь все живое, сколько влезет. Это ради их же самих. Вот только меня пугает, что будет, когда Кура вылезет из ловушки. Ладно, подумаем об этом потом. Сделаю вид, что во всем виноват Огр. В любом случае, его уже поглотил гнев. Так что смысла беречь его нет.